Глава первая. Наемный кэп проехал городскую стену уже в сумерках, и я стиснула ремешок своей сумки. Хотя бы добраться до дома засветло. Входить в незнакомое, да еще и пустующее помещение ночью совсем не хотелось. Линк уснула рядом, уютно свернувшись и положив голову на мое плечо. Я растерянно погладила девочку, глядя на проплывающие за окном поля. Дорога вымотала нас обеих, хотя и наполнила новыми впечатлениями. За 24 года своей жизни я ни разу не покидала столицу королевства — Кронвильгард. Надо признать, это довольно мрачный каменный город, помпезный, роскошный, дорогой и не слишком приветливый. Недаром ведь ходит среди горожан поговорка: «На Кронвильгард хорошо смотреть с высоты королевского холма». То есть в нем отлично живется тем, у кого есть деньги в кармане. До 20 лет у меня их не было, а потом я вышла замуж. Но вот как раз об этом вспоминать не хочется. Конечно, я бывала на живых картинах, читала книги и даже видела показ светоскопа, рассказывающий об острове в центре Великого моря. В наш просвещенный век уже не осталось глупцов, верящих, что за Кронвильгардом ничего нет. Конечно, я знала и о северных племенах, и о пустынной империи, и о других местах, где живут люди. Но никогда и помыслить не могла, что однажды сяду на пароход, чтобы отправиться на юг нашего королевства, Ированс, а там найду маленький городок Дейлиш. О самом Ировансе я знала лишь то, что местное население делает вино, которое очень любил на ужин мой бывший муж. Пожалуй, это было единственное удовольствие, которое мы с ним разделяли. Но вовсе не из-за рубинового напитка я решила покинуть город мостов и дворцов, пересечь пролив, чуть не скончаться от ужаса в дирижабле, а потом долго трястись в кэбе, чтобы, наконец, оказаться здесь. Причина была совсем в другом. Вернее, причин было несколько. Но прежде всего, здесь, в Дейлише, находился мой новый и единственный дом — «Оливковая роща», так он назывался. И мне уже виделся портик с белоснежными колоннами, фризы с изображением оливковых ветвей, светлые лаковые полы и изящная изгородь, увитая цветами. Так как путешествовать пришлось самым дешевым классом, то под конец этой недельной дороги мы с Линк чувствовали себя двумя листиками пережеванного салата, помятыми, вялыми и совершенно непривлекательными. Ну, я точно чувствовала себя именно так. Линк же так радовалась тому, что мы покидаем Кронвильгард, что готова была идти в Оливковую рощу пешком. Итак, несколько дней на пароходе, потом дирижабль, после кэп. Духи, когда же закончится этот путь? Безумно хотелось скинуть уже ботинки и грязную одежду, принять горячую ванну, а после... вытянуться на кровати и дать телу и разуму хоть какую-то передышку. Линк вздохнула во сне, и я погладила ее спину сквозь толстое клетчатое пальто. Одно радует — здесь гораздо теплее, чем в столице. Изменение климата мы ощутили, как только сошли с парохода, но разговорчивый сосед предупредил, что на юге обманчивый ветер. Вроде теплый, а продувает враз. Поэтому я не спешила раздевать Линк, хотя она и норовила стянуть пальто из колючей шерсти. К тому же спина девочки снова начала чесаться, так что я опасалась выпускать ее без верхней одежды. Вдруг случится то, чего я так боюсь. Я поежилась, пытаясь отбросить дурные мысли и рассматривая пейзаж. Говорят, здесь недалеко проходила дорога Эйлинов. Она разрезала королевство на две части — и здесь, в Ировансе, была совсем рядом, за грядой. Я тряхнула головой, отбрасывая и эти мысли. Поверенный сказал, что мой дом стоит в стороне от города. По сути, это загородное поместье. Значит, у нас с Линк будет не так много враждебных и осуждающих глаз, если случится страшное. Но я надеялась, что солнце, а главное гейзер, помогут Линк от ее напасти». Местность Ированса оказалась холмистой. Уже час за окном кэба тянулись бесконечные поля и виноградники. За ними виднелись складки гор, густо заросшие кедром и сосной. Вдоль дороги уже пробивались полевые цветы, что казалось почти чудом нам, привыкшим к долгой зиме и холодному лету Кронвильгарда. Пройдет совсем немного времени, и этот край оденется в лаванду и маки. Виноград напитается солнцем и особой живительной влагой. Солнечные камни, укрывающие склоны гор, начнут петь свои песни, а волшебный гейзер снова пробудится. По крайней мере, так обещал завлекающий свисток, что я подобрала на пароходе, когда его выбросила какая-то богатенькая дамочка. Привычно потрогала детский лоб и нахмурилась. «Долго еще?» — спросила я водителя. Тот посмотрел в круглое зеркальце. Он частенько поглядывал в него по дороге, и я ловила этот взгляд из-под козырька шляпы, любопытный и хитрый. «Да скоро уже, всего-то пара поворотов, и на дорожку выйдем. Как раз к дому дикаря она и ведет». «Кого?» — не поняла я. «Так дикаря, отшельника, что там живет». Я нахмурилась. «О чем вы говорите? В моем доме никто не должен жить». Глаза водителя заблестели еще сильнее от осознания невиданной удачи. Сплетня, живая и новая сплетня, которую он уже сегодня расскажет за игрой в подставного шута. Вот удача. «Ну, я не знаю, что оно должно быть, а что нет. А дикарь живет». Я уставилась в зеркало, надеясь, что мне просто врут. В моем доме кто-то поселился? Но как он посмел? Да что здесь вообще происходит? Да я его... Духи, ну почему мне так не везет? Судя по всему, пустующий дом занял кто-то из местных забулдык, опустившийся пьянчушка. И как я буду его выгонять? Хорошо, если там немощный старик, уйдет по-хорошему. А если буйный? Или того хуже? Я вздрогнула от ужасных картин, нарисованных слишком живым воображением, и стиснула зубы. Ничего, я найду управу даже на переродившегося, потому что мне слишком нужен этот дом, он слишком нужен нам с Линк, и я не отдам его наглому захватчику. «Только я к воротам не поеду», — обрадовал водитель. «Там у дикаря гадость всякая, может и рвануть. У нас так рыжий Билл подорвался, чуть без руки не остался». «То есть как это рвануть?» Ситуация становилась все хуже. «Бу-бум!» — радостно сообщил обладатель кэба и шляпы. «И все, нет руки или головы, тут уж как повезет». Я открыла рот, намереваясь сказать все, что думаю, и... закрыла. От усталости и голода мысли путались, а руки противно дрожали. «Может, этот шутник все врет? Решил попугать приезжую». В каждом городке есть местные легенды, которыми активно пичкают новичков. Может, и со мной лишь шутят? «Все, приехали», — сообщил водитель, и кэб вздрогнул, выпустил клубы пара и замер посреди леса. Именно так. Вокруг высились деревья и заросли, быстро темнеющие в надвигающихся сумерках. Никакого жилья или света поблизости видно не было. Сам Дейлиш остался примерно в 2 литах отсюда. «Вы издеваетесь?» — воскликнула я и прикусила язык, когда Линк заворочилась. «Послушайте», — продолжила уже тише, «если вы надеетесь таким вот ужасным способом получить с меня больше денег, то даже не мечтайте, у меня их просто нет, а в сумках лишь старая поношенная одежда, 2 пары растоптанной обуви и детские книжки. Ну а если вы рассчитываете получить удовольствие от моего тела, то и тут я вас разочарую. После развода я ношу пояс целомудрия. Магический. К тому же я умею драться. И если вы все же полезете ко мне, то я хорошенько приложу к коленам ваше достоинство. Даже не сомневайтесь». Глаза водителя стали такими круглыми, что чуть не вылезли из орбит. «Что вы несете? Не собираюсь я к вам лезть. Я честный человек. Женатый. Да вы свихнулись, уважаемая Истра. Выходите из моего кэба. Я не шучу. Дальше все равно не проехать, только пешком». «Почему не проехать?» Я высунулась наружу, осматривая дорогу. «Да, это не мостовая в столице, но ехать-то можно?» «Очень даже проехать». «Я же сказал, дальше нельзя. Дальше уже территория дикаря. Вы не только чокнутая, но и слепая, что ли? Вон он, знак». Я прищурилась. На столбе трепыхалась какая-то тряпка, на которой чернел рисунок. Что именно там изображено, я рассмотреть не смогла. «Дальше не поеду», — уперся водитель. «Делать мне нечего, с дикарем связываться». Он решительно перевернул песочные часы возле руля, и на синей табличке вспыхнули буквы: «Поездка окончена. Оплатите услуги нанятого кэба. Спасибо, что пользуетесь кэбами Истра Ранье. Покупайте хлеб и пирожные в кофейне Истры Лион». Я сглотнула. Лучше бы здесь была завлекалка про распродажу в магазине обуви. Новые ботинки тоже хочется, но от этих образов хотя бы не урчит в животе. Однако прощальная надпись означала и плохую весть. Если я не оплачу и не покину кэб в течение 5 минут, то сработает охранное заклинание. Последствия его могут быть самые разные. От головной боли до жуткого недержания. В зависимости от того, насколько расщедрился водитель на услуги мага. Ну и от чувства юмора последнего. Медлить я не стала. Бросила на сиденье монету, подхватила линк и выскочила на дорогу. Задняя крышка кэба распахнулась, и наши сумки спланировали к ногам, чуть не сбив меня. Да, заклинание перемещения явно лепил неуч. Водитель окинул нас красноречивым взглядом, кэб фыркнул паром, и оба умчались. «Уже приехали?» Линк распахнула сонные глаза, и я осторожно поставила ее на землю. «Да, милая», — ободряюще улыбнулась. «Только надо немножко пройти ножками. Как ты себя чувствуешь?» «Пчелы жужжат». Линк потерла живот. Я улыбнулась еще более ободряюще, хотя внутри было довольно паршиво. Если летающие бабочки в животе Линк сменились пчелами, это значит, что девочка голодна. «Вот, возьми». Присела возле потертой сумки, щелкнула замочком и вытащила пакетик с бобами. Их осталось всего 4. Да, скоро вопрос про питание встанет в полный рост. Но ничего, я что-нибудь придумаю. Вытряхнула на пыльную ладошку Линк 1 боб. «Водой запей». Девочка покосилась на свой ужин и вздохнула. Конечно, бобы дают чувство насыщения, но вот удовольствия никакого. Наверняка пирожные Истры Лион гораздо вкуснее. И далась мне эта Истра. «Идем». Я решительно подхватила сумки. «Дом совсем рядом. Мы сможем искупаться и отдохнуть. А завтра я схожу в город и куплю нам еды. Ну же, Линк, веселее. Не будем огорчать остроухого зайца». Девочка против воли рассмеялась. Как происходило всегда, стоило вспомнить персонажа ее любимой сказки. Я же вознесла 100-тысячную благодарность бабушке, что когда-то рассказала мне эту историю. Что бы я без нее делала? Мои радужные уверения не оправдались. Мы шли и шли, а лес не заканчивался. Я скрипела зубами, призывая на голову водителей всяческие кары и неприятности. Надо же было бросить нас в лесу. «Мерзавец! А что, если он и вовсе завез нас в глухомань, и нет тут никакого дома?» Стоило подумать об этом, как перед нами возник забор. Высокая и, кажется, монолитная стена появилась из сгущающейся тьмы, словно ее часть. Неудивительно, что я чуть не врезалась в нее лбом. Но если есть забор, значит и дом рядом. Повеселев, я поправила Линк шапочку и осмотрелась. «Ага, а вот и дверь». «Запертая». Ударила в створку кулаком, а потом добавила толчки ногами, совсем неженственно задрав подол юбки. Хорошо, что я догадалась надеть ботинки, а не туфли. Ну что за напасть такая? От досады и усталости хотелось плакать, но я, конечно, продолжала улыбаться. Линк смотрела растерянно, потом присоединилась ко мне в бесполезном избивании двери. Я уже думала, что придется лезть через забор, когда внутри что-то хлопнуло, а потом створка распахнулась так резко, что я чуть не свалилась. И отшатнулась, увидев того самого бродягу. Длинные, нечесанные патлы мужика падали на лоб, и черные прищуренные глаза, лицо со шрамом, украшала густая всклокоченная борода. К тому же этот кошмар оказался вовсе не тщедушным стариком, а мужчиной, хоть и довольно худым. На его плечах болталась потрепанная куртка с мехом внутрь. На ногах были кожаные штаны. А самое ужасное, в руке он держал двустволку. Какие, однако, наглые воры пошли, вооруженные?» «Убирайтесь!» — рявкнул мужик и, отвернувшись, захлопнул дверь перед нашим носом. Я шалела, похлопала глазами. На самом деле, гораздо умнее было бы отправиться в город, найти там съемную комнату и спокойно переночевать, и уже утром явиться в свой дом с местным стражем правопорядка. Да вот только одна лишь мысль, что придется тащиться несколько лит по темноте, а потом пытаться найти дом для путников, да еще такой, где койка стоит недорого, и все это с сумками и зевающий Линк. «Откройте немедленно!» — завопила я, живо представив все это. «Эй, вы там слышите? Откройте эту проклятую дверь! Вы не имеете права! Убирайтесь из моего дома! Но прежде откройте эту дверь!» Конечно, трудно назвать такие вопли поступком умной и взрослой женщины. Тем более, если учесть, что за створкой вооруженный негодяй, разбойничьей наружности. Но что еще мне оставалось делать? В конце концов, не станет же он в нас стрелять? Поежилась, подумав, что такой тип вполне возможно как раз станет. Только хотел отвести Линк в сторонку, как дверь снова распахнулась. «Из вашего дома?» Мужик просверлил меня взглядом. Я обрадованно кивнула. «Ну вот, сейчас все и разрешится. Может, этот дикарь не так уж и плох, но, подумаешь, пожил в чужом доме. А сейчас он быстренько извинится, соберет свои лохмотья и исчезнет». «Да-да, это мой дом!» Снова закивала я, ощущая себя заведенной куклой. «Меня зовут София Лэнг, и этот дом принадлежит мне». Дикарь на миг застыл и стал ощутимо не по себе. Взгляд у этого типа просто жуткий. Да и он сам доверия точно не внушает. Но так уж и быть, я разрешу ему остаться в моем доме до утра. «Убирайтесь!» С той же непередаваемой интонацией произнес он и снова захлопнул дверь. Я некрасиво открыла рот, взирая на массивную створку с железными ободами. «Теперь мы пойдем обратно?» — спросила Линк. «Нет. Желание разреветься прошло, и меня охватила ярость. Никуда мы не пойдем». Я, не сдержавшись, пнула ни в чем не повинную сумку, подобрала подол юбки и присела, высматривая кусок земли без травы. «Я не позволю какому-то мужлану выкинуть меня из собственного дома. Не позволю». Призыв духа жилища мы проходили в академии, но я всегда была нерадивой ученицей, да и не слишком способной, если уж честно. Таких, как я, называют штилевыми магами, то есть силы в нас вроде есть, а вот направление ей мы задать почти не способны. Никчемыши, более точное определение. Заклинания в моей голове путались, пальцы не складывались в нужные фигуры, а рисунки и плетения призывов я всегда забывала или переиначивала. Даже в академии штилевых обучают спустя рукава, зная, что толку от нас никакого, но показывают простейшие ритуалы, на всякий случай. А я и академию не закончила, проучилась всего 2 года после появления кольца силы. Гордон тогда сказал, что ни к чему мне тратить время на столь неразумное обучение. И я согласилась. Впрочем, в то время я во всем с ним соглашалась, потому что была вне себя от счастья и любви. Так что сейчас я пыхтела и сопела, пытаясь вспомнить ритуал и необходимые слова. Отсутствие света сильно усложняло мою работу. В наступающих сумерках я уже плохо видела, что именно рисую на земле. Кажется, в центре должен быть знак бесконечности. Или нет? Треугольник? Квадрат призыва? Вот гадство. «А что ты делаешь?» Линк присела рядом на корточки. «Отойди, милая, в сторонку. Я сейчас вызову духа дома, и он надерет за... ну, то есть накажет этого мужлана». «Да?» — Линк радостно захихикала. «Да», — уверила я, отчаянно морща лоб. «И все-таки какая же фигура в центре?» Вздохнув, нарисовала треугольник и произнесла заклинание. «А этот дух очень злой?» — с радостным ожиданием спросила Линк. «Не знаю». Я не сдержалась и села прямо на землю, потому что ноги уже не держали. Так как это мой дом, дух должен меня услышать и прийти на помощь. Я умолчала о том, что бывают совсем слабые духи, которые не только не способны помочь, но и могут навредить. Нет-нет, это не мой случай. У меня дух будет сильным и, надеюсь, с парочкой припасенных заклятий для наглого захватчика. Ленг расположилась рядом со мной, и мы посидели, пялись на закрытую дверь. «А почему ничего не происходит?» Ленг быстро надоело молчать. «Сейчас, милая, сейчас все случится», — безнадежно соврала я. «Наверное, в центре все-таки квадрат, и, наверное, все-таки придется лезть на стену». Но тут дверь снова открылась. Правда, вместо духа в проеме темнела угрожающая фигура все того же мужика. Мы с Ленг вскочили на ноги. «Вы что, глухая?» Неприятно оскалился он. «Я велел вам убираться отсюда». «Да как вы смеете?» Уперла я руки в бока, косясь на двустволку в его руках. «Я же сказала вам, это мой дом. Сами убирайтесь отсюда. Пожили в чужой собственности и хватит. Имейте совесть. Послушайте». Я попыталась воззвать к его разуму, хотя очень хотелось сказать что-нибудь такое, чего не должна говорить и даже думать благородная Истра. «Я все понимаю, вам негде жить, и вы решили временно присвоить чужое жилище. Не знаю, как вы там обошли охранный запрет, но обошли и ладно, я на вас не сержусь, честное слово. Но теперь у этого дома появилась хозяйка, то есть я. А вы просто уйдите, хорошо? Я не буду жаловаться на вас, честное слово. Надеюсь, вы не тронули фамильную посуду и мебель. Давайте вы просто выйдете за дверь, и мы не будем ссориться». «Не станете жаловаться? Не тронул мебель?» Мне показалось, что он все-таки пристрелит нас. Таким жутким стало лицо дикаря. Белый шрам, рассекающий щеку и бровь, побелел на смуглой коже. Дикарь недобро усмехнулся. «Хозяйка, значит?» Он сделал к нам шаг. Линк пискнула и спряталась за мою спину. Я расправила плечи, показывая уверенность, которую совсем не испытывала. «Мы в лесу, рядом с каким-то сумасшедшим. Хуже не придумаешь». «Похоже, вам сделали изрядную подленку», — с неприятной насмешкой протянул дикарь, и я нахмурилась. «И, кажется, забыли предупредить, что у этого дома уже есть владелец». «То есть как это?» — опешила я. «Что значит есть владелец? Собственность в Дейлише — единственное, что теперь у меня есть». «Так», — рявкнул мужлан, снова начиная злиться. «Дом принадлежит мне точно так же, как и вам». «Проклятие! Мне захотелось снова сесть на землю и прислониться к чему-нибудь твердому». «Вот только я не собираюсь делить его с вами, так что проваливайте отсюда, София Лэнг». Он угрожающе повел двустволкой. Линк испуганно вскрикнула, вцепившись в мою юбку, и черные глаза дикаря сузились, глядя на девочку. «Мы никуда не пойдем». «Нет, мой голос не дрожит, совсем не дрожит. Раз я такая же хозяйка этого дома, то имею право в нем жить. Так что будьте добры, отойдите с дороги и пропустите нас. А с правами собственности мы разберемся завтра». Мужик буравил взглядом Линк, выглядывавшую из-за меня. Я подумала, что, может, идея отправиться в город и переночевать там не так уж и плоха. Потому что от перспективы ночевки в одном здании с этим дикарем мороз холодил кожу. «Что ж», — он как-то неопределенно хмыкнул, снова посмотрев на меня. «Входите, хозяйка». В голосе прозвучало откровенное презрение. Не веря своим ушам, я подхватила сумки, налившиеся неподъемной тяжестью, и мы с Ленг вошли во внутренний двор. Здесь горел лишь один тусклый фонарь, в свете которого было трудно что-то разобрать. «Ваша половина вон там», — откровенно издевательски произнес гад, который по какому-то недоразумению оказался здесь. Я сглотнула, оглядев наше пристанище. «Это что, шутка?» Крыло дома выглядело не только необжитым, но и почти разрушенным. И шуткой все это не было, увы. «И не надейтесь на помощь духа!» Во тьме мужских глаз отразился желтый фонарь. «Этот дом мертв. К тому же для призыва нужна другая пентаграмма». И, повернувшись к нам спиной, наглец похромал к двери южного крыла, в котором слабо светились два окна. Линк хлопала круглыми глазами, а я подхватила сумки. «Унывать я точно не буду». «Ну вот, все хорошо», — весело сказала я девочке. «Вот мы и дома, Линк, идем же скорее». И, не оглядываясь на неотесанного мужлана, решительно устремилась к нашему новому жилищу. Увы, внутри все казалось еще непригляднее, чем снаружи. За покосившейся и натужно скрипящей дверью обнаружился захламленный холл, заваленный непонятно чем лестница и три двери. Одна в пыльную кухню, вторая в маленькую комнатку, похожую на чулан. В третью я заглядывать не стала. Ночь окончательно завладела иравансом, и в темном помещении можно было рассмотреть лишь угрожающие силуэты мебели, накрытые тряпками. И, похоже, дом действительно умер, а это плохо. Без души любое здание начинает ветшать и разрушаться, все в нем ломается и портится. К тому же некого попросить о помощи. Эта мысль заставила меня замереть. Если честно, я очень надеялась на живой дом. Тот, который встретил бы и обогрел, зажег свет и наполнил водой ванную. О, духи! Да была ли здесь ванная? Встряхнулась, запрещая себе уныние. Значит, придется справляться своими силами. «Подожди, милая, у меня где-то есть свеча», — пробормотала я молчащий Линк. Присела у сумок, отчаянно вспоминая, куда засунула огарок. «Ведь был же! Точно был!» «В Кронвельгарде уже давно используют электричество, но, похоже, в этой глухомане о прогрессе ничего не знают. А я как чувствовала, что пригодится остаток свечи. Но где же он?» Линк тихонько встала рядом, сложила ладошки чашечкой, и внутри них загорелось голубое мерцание, освещая комнату. «Спасибо, моя хорошая». Я благодарно улыбнулась девочке, быстро находя завернутую в бумагу свечу. «Но больше так не делай. Ты ведь помнишь, что я тебе говорила?» Линк виновато кивнула. Я чиркнула спичкой, поджигая фитилек, и подняла свечу повыше. «Да уж, кажется, можно забыть о горячей ванне и удобной постели. В углу комнаты громоздились развалины шкафа и стола. У другой стены что-то накрытое грязной тряпкой. От пыли Линк начала чихать. Я с трудом сдерживалась, чтобы к ней не присоединиться». Я прищурилась, осматривая помещение, и решая, что делать. Спать в такой пылище невозможно. Значит, надо убрать. От усталости уже ломило спину, но я не могла оставить Линк в грязи на ночь. Ей это точно не пойдет на пользу. «Милая, посиди на пороге». Я порадовалась теплому климату Ираванса. «А я пока быстренько наведу порядок». «Я помогу», — отозвалась девочка. «Ну уж нет, нечего тут пыль глотать». Решительно отправила Линк за дверь. «Тут сиди и никуда не шагу. Ясно тебе?» Дверь оставила открытой, а сама схватила свечу и отправилась искать воду. Кран обнаружился на кухне. Хотя и текла вода с фырканьем и перебоями, но все же текла. Я сбросила накидку, засучила рукава и подол, а потом, не мудрствуя лукаво, намочила какую-то тряпку и отправилась в тот самый чулан. «На уборку холла у меня просто не хватит сил», так что решила ограничиться маленьким помещением. Линк тихонько пела, сидя на пороге. Я мыла полы и ругала себе под нос. О том, что делать с неожиданным и неприятным соседом, я буду думать завтра. На завтра вообще запланирована куча дел и мыслей. Но это все завтра. Через час чулан пах свежестью и деревом от вымытых досок. Проветрив помещение, я вытащила из сумки плед и встряхнула его. Тонкая и легкая ткань-паутинка развернулась и стала пушистым толстым одеялом. Удивительная вещь, доставшаяся мне от бабушки. Я улыбнулась. В этом одеяле можно спать даже на земле. Телу будет тепло, а сны приснятся светлые. Честно говоря, я немного обманула водителя, сказав, что сумки пусты. Кое-что имелось. А вот насчет монет не соврала. Их действительно почти не осталось. Линк заснула, сидя на пороге, и я подняла ее на руки, внесла в дом. Осторожно, стараясь не разбудить, сняла с девочки верхнюю одежду и ботинки, завернула в одеяло. «Заяц должен почистить усы и уши», — сквозь сон пробормотала Линк. «Завтра почистят. Спи», — улыбнулась я. «А что было дальше, когда заяц сошел на берег?» «Ну вот, все-таки проснулась». Я качнула головой, но сдалась. «Все равно Линк долго не продержится. Заснет». «Ладно, слушай», — поправила я одеяло. Остроухий заяц сошел на берег, помахал гигантской черепахе и отправился искать свой дом. Восточный ветер приносил ему запахи моря, а еще рассказывал о том удивительном крае, в который попал заяц, и шептал о волшебном источнике, окунувшись в который, можно навсегда забыть свои печали. И вот, пройдя через поля, леса и даже горы, наш герой увидел стены. Обрадовался остроухий, решив, что кончились его мучения, и он нашел, наконец, дом. Но не тут-то было. «Дом не дождался его», — прошептала девочка. «Он уснул, ведь остроухий заяц шел слишком долго». «Да, но самое плохое заключалось в другом». «В чем?» — вскинулась Линк. Я натянула повыше одеяло и щелкнула девочку по носу. «Глаза закрой. Помнишь уговор? Историю можно слушать только с закрытыми глазками». «Да, надеждам зайца на спокойную жизнь не суждено было сбыться, потому что его прекрасный, чудесный, хоть и уснувший домик уже занял наглый злыдня-клют, ужасное чудовище, что поселилось в домике и пугало своим видом даже диких зверей. А вот что будет дальше, ты узнаешь завтра. Спи». Она что-то пробормотала в дреме, подтягивая коленки к груди. Мое сердце сжалось от любви и жалости. Провела рукой по спутанным кудряшкам. «Все будет хорошо», — прошептала я. «Все будет хорошо, моя девочка». Тяжело поднялась и прикрыла за собой дверь. Странно, но после работы спать перехотелось, в теле разлилась какая-то мутная слабость. Я помотала головой и решила, что неплохо бы хоть немного смыть с себя грязь и пот. Конечно, хочется в ванну, но, увы, увы. Прошла к крану, поставила на пол свечу, стянула платье с наслаждением, сунула руки под воду. Все же в проживании на юге есть свои плюсы. Пусть и далеко от столицы, зато вот даже в кране вода не ледяная, вполне терпимая. Я намочила тряпочку, провела по шее, чувствуя, как стекают по спине прохладные струйки. Надо будет завтра раздобыть где-нибудь ведро и таз. Вещи выстирать. Да и от куска хорошего мыла я бы не отказалась. В любом случае придется идти в город. Нужно купить еды и разные мелочи, необходимые для жизни. Все же как ужасно, что дом мертв. Пламя одинокой свечи не мешало льющемуся сквозь незашторенное окно лунному свету. И я на миг застыла, глядя на это чудо. Круглая и огромная луна висела в окне, словно масляный блин, а вокруг рассыпались искры звезд, невероятно ярких. Красиво. Вытащила из волос шпильки и заколки, откинула на спину упавшие пряди и потянулась. Зевнула. «Пожалуй, пора и мне на боковую. Дел завтра не в проворот». Обернулась и подпрыгнула. В темном окне виделся силуэт. Но лишь миг. Стоило моргнуть, и он исчез. Я потерла глаза. Точно пора отправляться в постель. Ну, то есть, на одеяло. Мерещится всякое. Но стало неуютно. Красота ночи потеряла свое очарование. Так что я подхватила одежду и нырнула в чулан, где тихо посапывала Линк.